Интересно. Завершив просмотр фильма, Рао пребывал в глубоком недоумении. Может быть, тут какая-то ошибка? С этими словами он поставил следующий диск. Спустя еще полтора часа он выключил телевизор и начал в глубоком раздумье прохаживаться по комнате. Его знания человеческой анатомии и физиологии вступили в глубокий протест с полученными после просмотра Деннисом учителя и один дома сведениями. «Ничего не понимаю». В конце концов, в сердцах произнес он, смотря на поблекший экран телевизора. «В чем разница?» «Я предлагал просто и незамысловато перевить большую часть следящих. Ольга говорит, не надо убивать, подшути над ними. Но если взять за образец те шутки, что я здесь вижу, то никакой разницы не будет. С вероятностью в 98% это приведет к смерти объектов шуток. Или может я ошибаюсь?» Он в который раз принялся вспоминать эпизоды из фильмов, пытаясь соотнести их со своими знаниями. Вот, например, подкладка взрывчатки в унитаз. Что в результате? Многочисленные осколочные повреждения ног и нижней части туловища. Несомненно, осколками унитаза будут перебиты бедренные артерии, и в результате смерть объекта шутки в течение пары-тройки минут. Оказать помощь просто не успеют. А Ольга сказала не убивать. Противоречие. Пианино по лестнице? Расстояние разгона 1,7 м. Угол наклона около 20-30 градусов. Результат для любого разумного, незащищенного сплошным панцирем или магическим щитом. Перелом большей части ребер. Осколки костей повреждают сердце. Результат – мгновенная смерть. Опять противоречие с заданием. Как быть? Так, надо еще раз обдумать. Что конкретно будет отличаться смерть от моего меча от смерти в результате подобного рода шуток? Огненные демоны! Почему я не некромант? Знал бы точно, а так приходится гадать. Ну, навскидку. Разве что тем, что смерть от меча не такая мучительная. Да и трупы изуродованы не будут. Но какой в этом смысл? В конце концов, я альфара не дроу, и мучения жертвы перед смертью добавочных сил или удовольствия мне не доставляют. А вот усилий при подготовке подобных ловушек придется предложить значительно больше, чем требуется для простого убийства. Да и зачем? Ведь Ольга убедительно объясняла, что убивать их нежелательно. Да, объяснила. И сама же после этого сказала, что перед ними надо будет предстать в образе злого шутника. И почему я не дроу? Уж эти-то лоса-поклонники могли бы сполна насладиться ситуацией. Подобные шутки как раз в их стиле. А вот снежная мать, наоборот, не очень-то одобряет глупую трату времени на всякие излишества. Как там говорили жрицы? Победил врага? Добей и иди убивай следующего. Пока ты одного врага пытаешь, двое других тебя уже окружают. Эльдара в жертву принеси и нового скорее тащи. Да, что-то меня на старые лозунги потянуло. Не хватало еще храмовой картинки начать вспоминать. Но все же, что же делать? Допустим, подобные ловушки я создать сумею. Судя по данным картинам, наиболее смешными считаются воздействия, наносящие урон в результате падения тяжелых объектов и поражения нижней части туловища, особенно в ситуациях, когда жертва этого не ожидает. Особенно удачны те, что происходят в туалетах. В принципе, логично. Наши снайперы тоже любили около этих мест засады устраивать, потому что идеально. Или я все же чего-то не понимаю. Но вот же фильмы. Юмор. Все четко показано. Может, все же не терять зря времени? В конце концов, Рао все-таки решил не рисковать, а дождаться Ольги и потребовать от нее объяснений. Немалую роль в этом решении сыграло то, что он, в общем-то, не видел особой разницы, наступит ли смерть следящих за ним людей в результате его непосредственных действий в виде, например, удара мечом по шее или в результате действия ловушек. Но в последнем случае предстояло предпринять множество совершенно излишних на взгляд снежного эльфа усилий. Кроме того, если Ольга все же будет настаивать на своем плане, Рао хотелось заранее выяснить, является ли использование пианино, динамита и других подобных используемых в фильмах для устройства ловушек предметов принципиально важным, или можно их заменить боевыми заклинаниями аналогичного действия. Приняв такое решение, он вновь включил телевизор и откинулся на диван, готовясь к созерцанию очередного шедевра кинематографа.